как он и еще десяток людей из его отряда, нашли твои останки, вещи, оружие и посох. Я старался уйти чисто, тут же прокомментировал я слова барона, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что моя инсценированная смерть – подделка. А что за история со жрецом? Все никак не мог угомониться барон. Я докладывал, господин Дерви, в его доме я подслушал разговор хозяина с гвардейским генералом, когда пробирался, чтобы подлить яд в бочку с вином. Суть услышанного я изложил. Ну, судя по докладу Мадары, как яд, твой подарочек не сработал, а вот жрец умом тронулся. Обвинил местного барона в ереси и публично, собственноручно, в припадке ярости, казнил его на главной площади. Затем набросил на себя плащ паладина и умчался в разлом изводить нечестивых бестий. Больше его никто не видел, и ведь спасать его никто не кинулся. Почти все старатели и охотники отлеживались после твоего особого пива. А я ведь даже не надеялся, что ты так серьезно подойдешь к моей просьбе о попытке срыва добычи. Я так понимаю, городская казна, тоже твоих рук дело, что и казну тоже я. Я уж и не знаю. Мадара пишет, что в краже казны подозревают казненного жрецом барона. Уж слишком мутная там история. Под носом у взвода охраны никаких следов проникновения, дверь явно не взломали, а открыли ключом. Ладно, с этим позже. Ты мне лучше скажи, что произошло с графом Лювием. Понятия не имею, а что с ним случилось? Дурака тут мне из себя не разыгрывай. Я серьезно, Арт. Дело дошло до самого императора, моего бывшего начальника, тоже, между прочим, графа. Волокут на прием к его величеству и отчитывают как нашкодившего юнца. Пропали ценности, документы, деньги. И опять же, под носом уже у двух взводов охраны. Опытный следователь говорит, что взламывали замки быстро и умело. В городе ходят слухи о какой-то южанке, воровке, гастролерше. Но только слухи, подробностей никто не знает. Все информаторы комендатуры только пожимают плечами. Вот и поднялся шум. Я должен знать, как ты с этим связан. Я, конечно, могу взломать замок, господин Дерви, все-таки ремесленник, и с замками дело имел не раз. Но мы же с вами уже это обсуждали, я сам ничего не могу, я убогий слепой калека. Никто и никогда не поверит, что я способен на подобное. Ладно, в любом случае я все равно дал тебе свободу воли на этот счет. И вот ведь удобное совпадение, в который раз случилось. После знакомства с тобой я окончательно перестал верить в совпадения. Благо, что в нашу пользу все разыгралось. Меня, и кое-кого выше, очень бы заинтересовали документы из сейфа графа. Намек понял, мой бывший начальник уже подал рапорт на увольнение. Император прислал мне официальное приглашение на аудиенцию. На языке аристократии это означает, конец опале. Мы сейчас едем в управление, к Мадре, составлять совместный доклад о проделанной работе в княжестве. И, у меня к тебе просьба, я хочу распределить меру ответственности и успеха на всю группу. Вам за эту командировку премия полагается. Ты же не станешь забирать все лавры себе. В этом вопросе я совсем не жадный, господин Дерви. Вставляйте меня в отчет так, как сами считаете нужным. Я предпочту оставаться в тени, подальше от суеты и поближе к кухне. Надеюсь, теперь Ная сможет жить дома. Не торопи события, тут же осадил меня барон. Ей хорошо у моей сестры. Поверь, добротное поместье, свежий воздух, она, как говорят, увлеклась фехтованием и конной ездой, там племянники мои, ее сверстники, так что пусть пока погостит. Не суетись, Арт, незачем ей в городе чахнуть. Хорошо, доверюсь вам. Вот деньги, что вы внесли за ее обучение, я передал барону кожаный кошель, и там еще сверху за содержание Наи в гостях. Отказываться не стану, Арт, мелкая девчушка семью сестры не объест. Но наш род не богатый, как говорят в империи, казенные люди, живут только на сбережения, да на подсобном хозяйстве. На декаду сделаю вид, что веду обычную жизнь. Стану ходить, как и прежде, в гильдию, в поисках заработка. Рисковых дел и командировок постараюсь избежать, а вот позже попытаюсь развить успех с бандой Серда. Он, конечно, тупой мордоворот, но похоже на то, что проникся к леди Мари уважением и, если я все правильно понимаю, последовал ее советам не высовываться и какое-то время отлежаться на дне. Если так, то не буду менять коней на переправе и проверну с его помощью очередную аферу. Хочу раскормить его эго, а заодно и банду до приличной группировки, способной контролировать ремесленный район города целиком. Сам останусь в тени, но помогу ему занять тепленькое местечко. Но лично меня интересует только ремесленный район. Гильдии в целом, как социальное и экономическое явление постепенно вымирают, теряют поддержку правящего класса. Самостоятельно контролировать еще и территории помимо производства они уже не в состоянии. Так что пора переходить на тактику рейдерских захватов. «Ты же умер!» – громко выкрикнул Мадара, вскакивая из-за стола в кабинете довольно облезлого и пошарпанного здания, куда привел меня Ерис Дерви. Остальные командированные в княжество вместе со мной тоже удивленно выпучили глаза, но в целом проявляли меньше эмоций. «Жив, здоров, да еще и раньше вас сюда добрался», — заметил барон, усаживаясь во главу стола рядом с секретарем. «Но я видел остатки его снаряжения в разломе, да и стража на воротах клялась, что он обратно не выходил. Так вот кто был главным агентом», — заметил сутулый старик Накан. «А мы так, в качестве довеска. Иначе зачем ему было городить всю эту мишуру с фальшивой смертью? Много болтайте», — рявкнул Дерви, чуть повышая голос. «Вы тут не для того, чтобы догадки строить, а отчет писать. Начнете трепаться, я вам быстро языки укорочу. У барона, как я могу судить, неплохой опыт в оперативной работе по его направлению. По факту, он сейчас просто титульный аристократ без какой бы то ни было конкретной должности, но ведет себя так, словно весь груз ответственности за безопасность империи лежит на его плечах, строит и запугивает своих, пусть и временно подчиненных, очень грамотно, руководит и добивается нужных результатов. Но что-то в его характере меня смущает, пока не могу понять, что именно, какая-то неуверенность что ли, или скорее даже излишняя скромность, которую он научился тщательно скрывать под фальшивой, напускной суровостью и даже жестокостью.